погнали порчу выгрызать ту победу. Если бы вы вместе остались на пляже, я бы даже не вышел, не вышел бы даже. Кольца, цветы, фуагра и паяльник, почему же не весело, любимые вами? Я сегодня тебе твои нервы попорчу. Ухмыляешься, тварь, забирай свою